Глава 29. Бесконечный секс. На следующий день, ближе к обеду, Алсу снова сидела на кухне. Напротив нее сидел Илья. «Нормально, блин», — ухмыльнулась девушка. «Гулька вырубилась. Значит, гулять не пойдем». «Устала по дивану бегать. Теперь надо сил набираться». Тепло улыбнулся Илья и сделал небольшой глоток кофе. Алсу тоже тепло улыбнулась. В ее руке также дымилась горячая чашка ароматного напитка. Услышав негромкое хныканье, она вскочила на ноги и побежала в зал. Илья сделал еще один небольшой глоток и медленно отправился следом за девушкой. Он остановился в проеме и тихонько прикоснулся к двери. Возле детской кроватки, сильно склонившись, стояла Алсу. Ее халат сильно задрался, открывая молодому человеку соблазнительный обзор на обнаженную промежность. Глядя на выпуклую, слегка волосатую вагину, Илья тяжело сглотнул и, не в силах держать себя в руках, медленно приблизился к предмету воздыхания. Алсу слышала его шаги, поэтому даже не дрогнула, когда к ее голой заднице прижался парень. Его мощный бугорок стремительно увеличивался в размере. Алсу чувствовала его через тонкие спортивки и нежно улыбалась. «Уснула?» — прошептал парень, трепетно поглаживая спину хозяйки. «Да!» — также шепотом ответила Алсу и медленно повернулась к молодому человеку. Она положила руки парню на плечи и серьезно посмотрела на него. Ровно 3 секунды молодые люди неотрывно разглядывали друг друга, после чего бросились друг к другу в объятия. Губы мгновенно утонули в страстном поцелуе. Громко чмокая и едва слышно постановая, они медленно шагали к дивану. Илья вдруг оторвался от манящих женских губ и быстро стянул с себя майку. Молодые люди снова бросились друг к другу в объятия, страстно постановая и задыхаясь от возбуждения. Не отрываясь от безудержного поцелуя, Алсу скинула с себя халат и, оставшись полностью обнаженной, прижалась к молодому человеку всем телом. Илья трепетно сжал крупные груди. Его губы жарко целовали нежную шею. Большими пальцами он случайно касался торчащих от напряжения сосков, заставляя девушку резко вздрагивать. Алсу чувственно двигала губами. Ее рука нежно разминала крупный бугорок на домашних спортивках парня. Она возбужденно дышала и все сильнее сжимала мужской орган, который становился все крупнее и крупнее. Она вдруг отстранилась от Ильи и быстро забралась под одеяло, вопросительно уставившись на парня. Илья быстро освободился от одежды и залез к девушке. Молодой человек лег на Алсу сверху и начал пламенно целовать ее губы. Она снова задыхалась от желания. Его сильные руки нежно гладили пышные бедра и ноги. Постепенно возбуждение Алсу стало превышать все допустимые нормы. В процессе жаркой возни под одеялом девушка вдруг почувствовала, как напряженный член нахально упирается ей в промежность. Она нетерпеливо проскулила и стала инстинктивно двигаться парню навстречу. Ее пятки трепетно гладили мужские ягодицы. Дыхание становилось все более безумным. Ее руки сильно дрожали от желания, живот втягивался внутрь, а во влагалище все кипело и пульсировало. «Хочу тебя», — прошептал Илья. Он медленно выпрямился и, стоя на коленях, начал нежно поглаживать свой напряженный член. Алсу смотрела на его дрожащий силуэт в полумраке комнаты. Ее тело тряслось, она кусала губу и непрерывно ждала проникновения. Илья положил руки на вздрагивающий от возбуждения живот и начал нежно его гладить. Мощный член призывно качался перед женской промежностью. Он казался девушке таким напряженным, словно вот-вот разорвется на части. Илья аккуратно лег на подругу и, тяжело дыша, просунул руку себе между ног. «Ах!» – чувственно выдохнула Алсу, когда крепкий мужской ствол плавно погрузился внутрь. Она крепко обняла парня. Ее ноги приподнялись чуть выше и скрестились на мужской спине. Илья тут же начал плавно раскачиваться на разгоряченном женском теле. «А, «Ай!» — тихонько вскрикнула Алсу, когда ее жаркий любовник и делал резкие толчки, с размаха забивая во влагалище свой мощный орган. Молодой человек двигался достаточно быстро, но при этом не терял своей нежности и плавности. «Ах! Ах!» — непрерывно дышала Алсу на каждом мужском движении. Крупные соски девушки напряженно прижимались к мужской груди. Лобок Ильи все более настойчиво массировал возбужденный клитор. Алсу нежно мычала и очень жарко дышала. Вскоре Илья поднялся на ноги и протянул девушке руки. Алсу подала свои руки парню, он резко поднял ее с кровати и повел на кухню. Алсу послушно последовала за сексуальным мужским силуэтом. «Здесь хотя бы шуметь можно», — задыхаясь, прошептал он, входя в кухонное помещение. Он по-хозяйски поставил девушку лицом к столу и, взяв за бедра, призывно потянул на себя. Алсу тут же оперлась локтями на стол и чуть прогнулась. Мощный мужской орган проник внутрь почти сразу. Илья крепко обхватил пышные сексуальные бедра и начал бешено колотить ягодицы своим подтянутым животом. Ощущая, как напряженные жилы плотно трутся об стенки влагалища, Алсу инстинктивно начала подаваться навстречу молодому человеку. Сильная рука вдруг схватила ее за волосы. Илья собрал черные локоны в хвост и властно потянул на себя. Голова Алсу резко задралась вслед за волосами. По ее телу прошла новая волна безудержного возбуждения. Она начала громко дышать и сильно кусала губу. Безграничное чувство мужской власти просто поражало ее воображение. Вторая рука Ильи сильно сжимала женское бедро и периодически, не сильно, шлепала ягодицу. Молодой человек увлеченно заколачивал в податливое влагалище свой жилистый член и неотрывно смотрел на спину и затылок Алсу. Он нервно кусал губу, чувствуя, как в яйцах появляются первые намеки на приближающийся оргазм. Он еще крепче схватился за волосы и чуть сильнее потянул их на себя. «А-а-а!» — возбужденно простонала девушка и чувственно закусила губу. Она активно двигалась навстречу парню, стараясь как можно сильнее шлепаться ягодицами об лобок. Иногда она негромко скулила, затем широко открывала рот и начинала шумно дышать на всю кухню, словно бежала стометровку. Мужской лобок все жестче и жестче врезался в пышные ягодицы, и когда Алсу готова была кончить, парень конвульсивно вздрогнул и напряженно промычал. Он резко выдернул свой член из пульсирующего влагалища и обильно полил плотные от волнения ягодицы девушки. Его движения были конвульсивными и резкими. Он нервно сжимал красный член и выжимал из него все до последней капельки. Он яростно рычал и шумно всасывал губами воздух, нежно поглаживая кончающей головкой нежную кожу ягодиц. «Ох, бля!» — выдохнула Алсу. «Круто!» Ее глазки довольно сверкнули. Несмотря на несостоявшийся оргазм, девушка была необычайно рада такому жаркому и безудержному сексуальному акту. «Ты тоже огненная!» — хмыкнул парень, до сих пор подрачивая свой член. «Дай я его умою и поблагодарю за страсть!» Алсу звонко хихикнула и тут же села на колени. Ее влажные губы нежно обхватили толстую головку. Она начала очень медленно двигать головой, зад, вперед. Илья чувственно выдохнул и начал гладить разлохмаченные женские волосы. Девушка старательно скользнула губками по обкончавшейся головке, тщательно облизывала ее и успокаивала после наплыва ярких ощущений. После перекура, едва слышно, напивая себе под нос, Алсу направилась в ванную приводить свое липкое от волнения тело порядок.